как сам про себя любил говорить. Кровоподтеки на скулах и щеках теперь сходили за бурые пятна неровного загара. Волосы велись и путались на ветру, кожаная курточка туго обтягивала плечи, ноги сами бегут. Держи, а то расшибуся. В таком-то бесшабашном состоянии духа мигом просквозил он вечереющими улицами пыльного Уйгуна, вышел на луговой откос, где на берегу небольшого озера стояли новые двухэтажные дома, постучался в торцовый подъезд, где жила Даша. Сверху в окно выглянула старуха, сказала весело: «Эй, ты, король червей! Эдак ты своим чугунным кулачищем и дверь в щепки разнесешь. А где Дарья?» «Ты где? Чай на работе. Отчет гонит. У них же конец месяца». «Фу ты, ну ты, лапти гнутый!» Чубатов спрыгнул с крыльца и помотал к центру города. Дашу застал он в райфо за конторским столом. Она как-то торопливо, словно чего-то испугавшись, спрятала свои бумаги в стол и, не целуясь, не обнимаясь, хотя в кабинете за другими столами никого уже не было, повела его за руку, как маленького, на выход. — Ты чего? Иль не рада мне? Изумруд мой яхонтовый! — опешил Чубатов. — Пойдем, начальник еще здесь. Может выйти в любую минуту. Они вышли на безлюдную улицу. Кое-где в окнах уже вспыхнули огни, тишина и пустынность. Даша, взяв его под руку, все так же торопливо уводила подальше от своей конторы. — Ты говорила с начальником райфо? — спросил Чубатов, догадываясь о какой-то неприятности. — Говорила. Его как будто подменили. Или кто настроил, не знаю. — А что такое? Показала ему твои расходные списки. Он и не смотрит. Это, говорит, не документы. Что он, с луны свалился? Гаркнул Чубатов, останавливаясь. Я ж по ним 5 лет отчитывался. Пойдем, пойдем же, тянула она его за руку. Еще не хватало, чтобы к нам зеваки стали подходить. Да чего ты боишься? Я ничего не боюсь. Пошли. Увлекала она его за собой. По дороге и поговорим. Что с ним? Какая муха его укусила? Не знаю, какой-то он дерганный, кричит, что вы мне подсовываете. Это на твои расписки. 14 000 рублей по Филькиной грамоте я не спешу. Я же меньше 10 000 ни разу не расходовал. Ни разу, повысил голос Чубатов. Да не ори ты, Господи. Даша оглянулась, нет ли кого. А пригонял я по 1200, по 1500 кубов, грохотал Чубатов, не обращая внимания на ее одергивание. А теперь я заготовил 2000. Разница? И я ему это же говорю. А он мне: вот когда пригоните их в Уйгун, тогда и расходы спишем. Я ему что, Сангия Мама? Удыгейский бог? Дождем я не повелеваю, и кой тоже. Они приостановились возле освещенного ресторанчика, откуда доносилась приглушенная музыка. «Зайдем, Дашок. В этой больнице кормили меня кашей размазней и пустой похлебкой. В брюхе урчит, как на речном перекате». «Я тоже проголодалась», — согласилась она. «Сегодня толком и пообедать не пришлось. Торопит начальник с месячным отчетом». В ресторане публика еще только набиралась, но оркестр уже сидел на своем возвышении справа от входа. Увидев Чубатова, оркестранты заулыбались и оборвали какой-то ритмический шлягер. Черноголовый худой ударник с вислым носом привстал над барабаном, грохнул в тарелке и крикнул: «Да здравствует лесной король!» И оркестр сходу, по давнему уговору, рванул бродягу. Это был входной музыкальный пароль Чубатова, который он всегда щедро оплачивал. «Спасибо, ребята!» — трогательно улыбнулся Чубатов и протянул им 5. Вынул ее из заднего кармана, не глядя, как визитную карточку. Присаживаясь за столик, Даша сказала ему: «Ты шикуешь, как будто уже и премию получил». «А, помирать так с музыкой, — скривился Чубатов и жестом позвал официантку.